Небось зажал тебя в каком-то укромном уголке, не так ли? Сразу активизировалась мина и попала в точку. Нет, может быть. Немного неуверенно сказал Ачика. В общем, Кеничи сказал, что может помочь, так как ему в том районе нужно здание. И вот родители позвонили мне и сказали, что у них много работы и о деньгах можно не волноваться. Закончила она со слепительной улыбкой. Ты же моя одноклассница. Пожал я плечами, стараясь не показать, что эти обжимания возбудили меня. Я Ишата помогал, я ведь староста, это моя работа. Я рад, что именно ты стал старостой. Со слезами на глазах сказал Ида. Я просто был недостоин ради мести, я вовлек своих одноклассников. Продолжил Ида вещать и винить себя, так то пришлось его остановить в этом начинании. И вот настало время самого экзамена. Сам этот экзамен состоял из тестов и практической части, и, зная академию и мысли низу, он наверняка захочет усложнить нам задачу и понаблюдать, как детишки с нею справятся. Надеюсь, на практике будут роботы. Поднял эту тему Аджира, парень с хвостом. Маловероятно. Покачала головой, услышавшая его Ицука. На вступительном тесте были роботы и на фестивале, вряд ли Юэй будут так часто повторяться. А я была бы не против роботов, главное, чтобы ничего сложного. Проговорила Мина. Кстати, вы заходили на фан-сайты героев? С полуулыбкой обратилась она к нам. Нет, а зачем? Мама непонимающе посмотрела на подругу. Ох, ну вы и деревня. Смотрите, что туда рукодельцы выкладывают. Показала она экран своего телефона, и там была картинка, где был очень хорошо нарисован я, мама, Мина, Ицука, Изуку и Ачика. Причем все мы были в откровенных одеждах. Видимо, это выложили недавно, после инцидента в Хасу, ибо именно там наша группа стала еще популярней. Это что? Сказала, выпучив глаза Ачика, при этом она еще начала сильно краснеть. Фанаты. Пожала плечами Розова Кже. Там еще есть различные фанатские истории, где в главной роли выступает Кеничи. Я даже видела одну, где Кеничи со всемогущим, ну это. Даже Мина смутилась такого и не смогла произнести вслух. Мина, ну ты и извращенка, сказал я ей. Я бы назвала это богатой фантазией. Не приняла она мои слова и показала язык. Извращенный, ква, высказалась Цую. А вот Изуку бормотала про себя. Всемогущие Кеничи, всемогущие Кеничи, всемогущие, ах. Схватилась она за горящие щеки. Вот у кого, так это у зеленоволосой богатая фантазия. В день экзамена наша компания была уверена в том, что все мы сдадим без проблем, хотя Мина продолжала переживать, но все равно сдала она неплохо. И вот для практического экзамена к нам пришел сам Низу, дабы объяснить, что будет происходить. «Да, роботов не будет», — ответил он на вопрос Мины. «Будет нечто лучше». Поднял он палец и оскалился. «Ничто лучше не может подготовить вас к бою, чем сам бой, поэтому наш коллектив решил сосредоточиться именно на боевом аспекте практики, чтобы учения больше отражали настоящий бой. Теперь мы разобьем вас на пары, чтобы вы могли вступить в битву с одним из учителей. Готовьтесь получать пинки», — прокомментировала Руми. «Именно, Мирука права, и вам будет ой как нелегко, но вы ведь класс 1А, должны справиться, ха-хе-ха». Чуть кровожадно засмеялся он, но быстро взял себя в руки. Все пары уже распределены и изменению не подлежат. За время начала учебы мы тщательно анализировали каждого из вас, чтобы подобрать вам лучшего соперника. Проговорила, и его глаза остановились на мне, который обнимал мама. Девочка была совсем не против. Но есть одна маленькая деталь. Кеничи Каминари, я надеюсь, среди вас нет тех, кто смотрит сквозь пальцы и недооценивает противников. Провел глазами он по каждому. Кеничи уже давно доказал, что вполне способен стать профессиональным героем, но для этого ему все-таки пришлось поступить сюда, сказал он на мгновение замерев, дав моим одноклассникам понять его слова. В общем, именно для тебя, Кеничи, будет все не так, как для других, предвкушающе улыбнулся он. Нет, не подумайте, это не фаворитизм, просто мы хотим узнать твой потенциал, и пока ты не сражался всерьез, во всяком случае на нашей памяти, а значит, мы не можем серьезно приступить к твоему обучению. И да, мы подбирали вам противников так, чтобы показать вам ваши слабые стороны, а не проверять сильные, но тут, развел он руками, ты будешь самый последний, и твой противник будет всемогущим. Я здесь, покажем юной Каминари нашу доблесть, вскрикнул он, подняв кулак в небо со слепительной улыбкой. Ау, кажется, Кеничи не пройдет, усмехнулась Мина, за что и получила по попке. Ай, за что? За недоверие к своему старости. Я принимаю этот вызов. Честно говоря, уже давно хотел сразиться с всемогущим и не сдерживаться, дабы проверить, на что способен. Немного приврал я, так как сдерживаться скорее всего придется, чтобы не убить как Ташинари, так и километры всего вокруг меня. На мои слова Руми сглотнула, и по ней было видно, что у кролика началась течка. Нужно будет приласкать кролика, как будет время. Отлично, кивнул внизу хитрая мышь, решил все-таки проверить мои возможности. Он, конечно, знает, что я силен, ведь я мог сражаться с Ному, с которым даже всемогущему было нелегко. Так, пройдемся дальше по списку. Яйоразу и Изуку пойдете против учителя Айзавы, назвал он следующую группу. Вскоре уже я буду сражаться с символом мира в необитаемом, специально построенном для таких случаев, городе. В город нас перевезли автобусы, и по пути одноклассники были взбудоражены таким событием, как мое сражение с всемогущим. Глава 68. Причудливое разрушение. 9 команд начнут свои битвы одновременно в разных частях этого городка, проговорил Айзава. Основные правила вам скажут учителя, против которых вы и будете сражаться. Команды уже распределились, и получилось, что Айзава, как уже было сказано, сражается против Яйоразу и Мидори. Сам директор Низу тоже будет принимать в этом участие, и его противники, это Ашида и Урарака, далее Кинда и Асуи против Электоплазма. В общем, у девочек достойные противники, надеюсь, они пройдут. Мой бой будем самым последним, так как Низу не хочет, чтобы мы начали сражаться на одной из арен этого необитаемого города, когда на других будут другие, так как это может быть опасно. Каждый из учителей сам придумывал для оппонентов задачи, выполнив которые, экзамен считается пройденным, но все-таки одинаковое условие было. Можно сбежать с поля битвы, и тогда экзамен будет считаться пройденным, но учителя будут пытаться помешать. Также можно победить учителей в бою, что крайне маловероятно, но все-таки возможно, так как, например, Тодороки с Бакугоу против Цементоса, и у них есть шанс победить, но для этого им нужно работать в команде. Здесь им хотят показать, что грубая сила не всегда будет работать против техники и стратегии, так как Цементос может просто не давать им подойти с помощью своей причуды, ставя им препятствия. Также он может просто закрыть их бетонным куполом и укреплять его, не давая им выйти. В общем, много разных вариантов того, что именно он будет делать. Каждую из команд отвез автобус. Эти арены находились в разных частях этого городка, который в диаметре был около 4 километров, то есть места для всех здесь точно хватит. Сам я стоял вместе с всемогущим на крыше одного из зданий, и наблюдали мы за битвой Айзавы, Яйоразу и Мидори. Надеюсь, Айзава будет с ними помягче, пробасил Ташинари. Юный Каминари, как думаешь, они пройдут? Обратился он ко мне с вопросом. Думаю, да. Конечно, вначале у них возникнут сложности, так как мама привыкла полагаться на причуду, а Изуку просто без причуды начнет паниковать, сказал я возможное развитие событий. Но после они придумают подходящую стратегию, возможно, мама отвлечет Айзаву, а Изуку попытается убежать. Ну или наоборот, Изуку выиграет время и попытается отвлечь учителя, чтобы он прекратил смотреть на мама, когда как-то активирует свою причуду и создаст какой-нибудь джетпак. Логично, кивнул всемогущий, пристально наблюдая за ходом начала экзамена, и, как я и говорил, мама сильно растерялась из-за невозможности создавать предметы, но довольно быстро пришла в себя, и воспользовались нанороботами. Хаэм, юная Яйоразу может пользоваться причудой? Странно, пробормотал герой. Это не ее причуда, а нанороботы в ее теле. Я ведь ученый и изобретатель, поэтому создал их и дал девушке, чтобы она была защищена, все-таки она моя девушка, сказал я. О, поздравляю, Киничи-кун. Поздравил меня всемогущий и как-то неловко стукнул меня по плечу. Спасибо. Еще я встречаюсь с Ниджири, и еще у меня очень хорошие отношения с Ашида, Киндой и Мидорией, попытаюсь еще их соблазнить. Признался я герою, который открыл рот и не знал, что сказать. Не волнуйтесь, я это делаю исключительно из-за чувств. Просто моя причуда влияет еще и на мою нервную систему, и некоторые позывы у меня сильно выражены. Кроме того, у меня большая выносливость. «Остановись, я понял», — громко закричал всемогущий в какой-то растерянности. «Я понял тебя, юный Каминари, да, это твое дело, и такие подробности мне лучше не знать, ха-ха-ха. Пусть я и не понимаю тебя в этом, только смотри, не причини вреда своим одноклассницам», — в конце серьезно сказал он, посмотрев на меня. «Не собираюсь». «О, мама создала гравитационную пушку». Заметил я, как девушка создала пушку и сразу применила ее на учителе. Тот сразу взлетел в воздух, но с помощью своего шарфа смог сблизиться с девушкой и выбить оружие у нее из рук. После этого учитель сразу увернулся от Хука Изуку, который создал ударную волну, оставив в бетоне трещины. После этого мама поняла, что лучше сбежать с поля боя и тем самым выиграв бой, но учитель старался помешать им это сделать. И вот когда мама была связана шарфом Айзавы, из рук Изуку вылетели черно-зеленые хлысты, которые отбросили учителя. Это раскрыл в шоке глаза всемогущий. Причуда других владельцев один за все, продолжил я за него. Именно это причуда пятого владельца причуды, Дайгора Банджа, как новое поколение действительно на голову превосходит старшие. С какой-то ностальгией проговорил он, вспоминая нечто из прошлого. И сегодня я увидел подтверждение этому. Киничи-кун, я не буду сдерживаться в битве с тобой, так как верю, что ты способен противостоять мне, твердо сказал Тошинари. Хаэм, другого и не ожидал. Улыбнулся я и покрылся молниями от предвкушения. После появления неожиданной стороны причуды зеленоволосой, мама смогла создать джетпак и улететь за пределы арены, тем самым выиграв матч. Айзава похвалил девушек и сказал, что они справились весьма неплохо. После того, как он ушел, всемогущий отвел Изуку и меня в сторону. «Юная Мидория, как у тебя это получилось?» – полюбопытствовал он. Сама девушка выглядела растерянно. «Я даже не знаю, с чего начать», – призналась она. «Я хотела победить». Я очень хотела победить и не казаться слабой. Мельком взглянула она на меня. И в момент, когда моя причуда вновь отключилась из-за Айзавы сенсея, то я будто очнулась в каком-то темном помещении, сложно объяснить. Там было 8 фигур, их нельзя было различить, но я чувствовала их присутствие. Одна из этих фигур положила мне руку на голову и произнесла достойно, а после я открыла глаза и из моих рук вырвались эти хлысты. Объяснила она даже без заиканий. Хаэм, феномен один за всех. Ты видела предыдущих владельцев причуды, только не пойму, почему фигур 8. Возможно, одна из них ваша, предположил я. Когда я изучал причуду Изуку и усовершенствовал ее тело, на этих словах девочка немного засмущалась. То заметил, что ваша причуда связана с огромным количеством накопленной энергии, можно назвать это подпространством один за всех. Подпространство прямо как у тебя, задала вопрос Изуку. Именно. Только ваше пространство еще содержит слепки личностей, ну или, даже частички душ предыдущих владельцев, их волю. Возможно, ты сейчас стала достаточно сильна и твоя связь с причудой окрепла для того, чтобы они могли связаться с тобой. Но все это только мои предположения. Нет-нет, зерно истины есть в твоих словах. Предыдущие владельцы действительно иногда могут связываться с нынешним. «Моя наставница рассказывала мне об этом», — сказал, чуть нахмурив брови герой. «Но вот насчет подпространства, как ты это назвал, ничего сказать не могу. Стой, если они связались с тобой», — в глазах героя зажегся какой-то свет надежды. «Че что?» — голос Изуку дрогнул. «Нет, ничего, забудь. Это уже пройденный этап и не нужно смотреть назад. Нужно улыбаться и глядеть в будущее. Ладно, Каминари, готов к нашей схватке?» «Уже давно», — ответил я ему. Не прошло и 30 минут, как все схватки были закончены и, конечно, никому так и не удалось победить именно учителей, но большая часть одноклассников справились с практической частью экзамена. Мина и Ачика почти проиграли директору, так как недооценили его воинскую доблесть, то есть он их в ближнем бою чуть не отметелил. Когда они это поняли, то сразу стали более осторожными и решили пользоваться своими причудами на максимум и, даже так, у них возникали проблемы из-за интеллекта низу, но кажется, он им все-таки немного поддался. Баугау и Шата сразу же вначале атаковали учителя, впрочем, от них именно это и ожидалось. Учитель создал бетонные платформы, на которых оказались все трое, и добавил к ним стены. Эти платформы могли двигаться из-за причуды учителя, поэтому он сделал так, что оба участника сначала оказались в двух разных местах, огороженными стенами и напротив друг друга. Бакугоу, конечно же, сразу попытался взорвать стену, и у него это получилось, только вот все осколки полетели в Тодороки, который находился за стеной. Так как Цементос постоянно строил новые и новые стены, они просто не знали, где именно учитель, а где союзник, поэтому стали действовать менее агрессивно. Это им и помогло сбежать и пройти тест. Ицука вместе с Цуи решили не рисковать сражением с электроплазмом и сразу попытались убежать с территории арены. Но учитель создал с десяток своих копий и начал медленно прижимать их. Сам учитель явно не использовал все свои силы, но даже так этого девочкам хватило и, если бы не хитрость Асуи с ее причудой, они бы проиграли. Девочка просто прыгнула на здание, зацепила подругу языком и кинула в сторону выхода из арены. Другие одноклассники тоже показали себя неплохо и кое-как смогли пройти экзамен. И когда все собрались в одном месте, объявили время последнего экзамена для меня. Конечно, даже если я не смогу победить, я, можно сказать, сдам экзамен. Все-таки Низу не будет просто так давать невыполнимые задачи, хотя для меня это не так, но он то не может быть стопроцентно уверен в этом. Бой всемогущего Кеничи. Это будет мужицкая битва, кричал Киришима с зубастой улыбкой. Пфф, будто в этом что-то есть. Искорка и минуты не продержится, фыркнул Кацуки, скрестив руки. Я бы не была так уверена, решила высказаться мама. Кеничи уже несколько лет назад сражался вместе с всемогущим, вы ведь видели их совместный удар, да и как он разобрался с Ному, с которым всемогущий долго не мог сдюжить. У Кеничи очень сильная причуда, дающая ему просто огромную скорость, против которой мало что можно противопоставить. На всех совместных испытаниях и уроках он, можно сказать, просто играл с нами, как бы было неприятно такое признавать. Этот ублюдок не сражался всерьез, сразу набычился Бакугоу. Нет, я неправильно выразилась. Кеничи не хочет никого оскорблять этим и показывать, какие мы слабые, просто он действительно не может выложиться на все сто, как мы, ему это просто не нужно, разъяснила она свою точку зрения. Представьте, если всемогущий придет в первый класс с Геройской Академии как ученик, нужно ли ему будет сражаться с нами всерьез? Вот и здесь так же. Мама, вы же с ним в очень хороших отношениях, ты знаешь пределы его силы, поинтересовался Сера. Нет, немного задумалась она и ответила отрицательно. Я видела его пару раз серьезным в том же Хасу, к примеру, но вряд ли он и там использовал все свои силы. Пару лет назад, когда он сражался против того большого Годзиллы, помните, как он выглядел? Будто сама молния спустилась и приняла гуманоидный вид, сказала задумчивая Мина. Думаю, такая форма и является пиком его сил. Если пару лет назад он, приняв эту форму, мог разбираться с такими огромными злодеями, то сейчас и без нее он может тягаться с кем-то, кто может надолго связать всемогущего битвой, проговорила мама, продолжая анализировать мои силы. Хочешь сказать, что он действительно может победить? Немного ошалевшим тоном спросила Кьёка. Я не уверена, так как не видела его пика. Покачала она головой. Но я верю в Кеничи. Кеничи, пробормотала Изуку, сжав силой кулак. Сейчас я их мог слышать из-за носимых микрофонов учителей, стоящих рядом и тоже слышавших мама. В городе везде были установлены камеры, поэтому они могли прекрасно видеть нас. Конечно, многие из них вскоре будут разрушены, но ничего новые поставить не так уж и сложно. Думаю, мы отошли достаточно далеко, проговорил герой. Сейчас мы стояли в самой центральной арене, окруженной высотками. Юный Каминари, перед битвой я хочу сказать пару слов. Я ценю все, что ты делаешь для Изуку и для меня, как одного из носителей, один за всех, начал говорить он. Твоя помощь неоценима, если бы не ты, то вскоре мне пришлось бы сложить свои геройские пожитки, а так у меня еще есть немного времени быть всемогущим, воскликнул герой, и послышался звук, ознаменовавший старт экзамена. Тошинари не стал ждать и, согнув ноги, прыгнул в мою сторону. Этот прыжок оставил немаленький кратер в асфальте, а от давления воздуха у ближайших зданий просто выбились стекла. Герой до того, как вылечился, мог развивать скорость около 10 махов, но сейчас он в два раза быстрее себя прошлого. И сейчас он не сдерживался, так как вокруг не было людей и это место было построено специально для проверки причуд. Слишком медленно. Я уже давно активировал причуду и покрылся молниями, мои глаза светились словно прожектор в ночи и видели мельчайшие изменения в герое. Он действительно собирался драться на полную. Поэтому я со старта рванул к нему со скоростью в два раза превышающую его, и мой кулак, без усиления электроауры, впечатался в грудь героя. Этот удар снес его, он как торпеда пролетел сквозь несколько зданий, но не прошло и секунды, как послышался смех, и он прыжком отправил себя обратно. «Ах-ха-ха, юный Каминари, ты правда силен, но и я не собираюсь отступать, я выложусь на полную». Калифорнийский удар. Герой начал крутиться вокруг своей оси, придавая себе еще большую инерцию. «Грозовой удар», воскликнул я и окутал кулак слоем электрической ауры. Перед самим ударом я вновь увеличил скорость, что прибавило моему удару убойности. От столкновения двух кулаков появилась видимая ударная волна, которая просто-напросто сплющила высотное здание, находившееся под нами. Оно просто сложилось как гармошка, а здания рядом начали заваливаться в стороны. Но последствия удара были и для нас. Нас обоих отбросило в стороны, и мы своими телами пробили другие здания. Это было потрясно, воскликнул я, лежа в созданной моим тельцем воронкой. Нужно еще какие-нибудь крутые названия для ударов придумать. Рад, что тебе понравилось, но это только начало. Техасский удар. Послышался голос приближающегося героя, и вскоре он проломил стену здания и сразу ударил в мою сторону, тем самым направив спрессованный воздух в меня. Я без проблем ушел от этого удара и контратаковал физико-энергетической атакой в лоб. Всемогущий принял удар на руку, но его все равно снесло, и здание, в котором мы находились, начало заваливаться в сторону, точнее верхняя ее часть. «Давай, старик, покажи, что можешь», — крикнул я, взлетев над городом. «Я еще молод в душе», — сказал герой, встав на ноги и прыгнув в мою сторону. Герой вновь отвел рук для удара, намереваясь попасть по мне. На его лице сияла восторженная улыбка. Детройтский удар. Удар был во много раз сильнее, чем раньше, так что мне пришлось использовать свою максимальную скорость в нынешней форме, дабы противостоять огромной чистой силе удара. Я заискрился в воздухе и тоже ответил. Ионный удар. Мой удар нес в себе просто взрывную силу. Столкнувшись, мы встретили друг друга ударом в воздухе, последствия не заставили себя ждать. Все облака в районе десятка километров просто снесло в стороны, а на город под нами опустилось мощное давление, выбивающее все стекла. Но это было не все. Мы продолжили обмениваться сильными ударами, находясь в воздухе, но всемогущий просто не мог поспеть за мной, так что пропустил удар и улетел обратно в город. Он даже попытался остановить свое падение, создав ногой давление воздуха, которое оттолкнет его обратно, но ему это не помогло. Физическую силу я проверил, но это ведь не главная моя способность. Улыбнулся я, и город будто ожил. Металлические конструкции стали вылетать из зданий, тем самым разрушая их, и все они начали спрессовываться и закручиваться под разными углами, и в итоге получился огромный металлический шар, который начал падать на героя. «Меня таким не возьмешь», — крикнул он и ударил шар, используя всю доступную ему энергию. Его мышцы будто засветились изнутри, а шар начал трескаться, и в итоге он раскололся, но после он вновь начал атаковать героя, точнее это я, управляя металлом, продолжил атаковать героя стальными конструкциями. У меня еще много фокусов. Вокруг меня стали появляться спрессованные энергетические шары, и, если когда я только научился их делать, они получались размером с мяч для гольфа, то сейчас их размер с бейсбольный мяч. Кроме того, я излучал столько электрически заряженных частиц, что казалось, что само пространство гудит. Герой не успел ничего сказать, как в него устремился поток плазмы, от которого тот просто увернулся, так как почувствовал опасность. После этого сам шар на огромной скорости полетел в него, но всемогущий в последний момент смог увернуться, но вот взрыв его просто выбросил за этот городок. Взрыв был столь мощный, что уничтожил километр города, оставив там пылающий ад. И это не был мой максимум. Я чувствовал, что могу создать шар, способный уничтожить с десяток километров. Но а если я приму энергетическую форму, то и 50 километров не будет моим максимумом. Шары вокруг меня уже были без надобности, так что я поглотил их энергию и полетел к всемогущему. Герой был весьма помятый, изо рта у него текло немного крови. «Юный Каминари, такого я не ожидал», — признался он, осматривая место своего падения. «Это ведь не все, на что ты способен». «Нет, я еще не использовал свою сильнейшую форму, да и другие тузы в рукаве у меня есть», — признался я. «Тогда хочу увидеть твою силу в этой форме, позволишь?» — сказал он, поднявшись на ноги. «Хаэм, я не против, вы хотите, чтобы я вас ударил в ней?» «Да, ты правильно понял. Я очень прочный, поэтому не беспокойся». «Да, вы уверены? Мне кажется, ничем хорошим это не кончится, судя по вашему внешнему виду». Но герой все равно желал этого. Поэтому мы вернулись к разрушенному городу, и я принял свою энергетическую форму. Такой силы я давно не ощущал, но герой не стал давать мне времени и вновь замахнулся для удара, но я и ударил в ответ снизу вверх, и тело всемогущего, преодолев звуковой барьер, устремились вверх в небо, и, судя по его лицу, он отключился. Как бы он так в космос не вылетел. Глава 69. Причудливый результат. Мда, наверное, лучше помочь ему. Решил я и полетел к телу героя, который за эти секунды чуть ли не вылетел из стратосферы, достигнув высоты в 43 километра над уровнем моря. Мощненько я его приложил, конечно. Подлетев к герою, я взял его на руки, а это было не слишком удобно из-за размера его тела, и спустился в уже разрушенный городок. «Юный Каминари», как-то вопросительно произнес герой, приходя в себя. «Ох, видимо, я погорячился с принятием твоих ударов», осознал он и, встав на ноги, начал осматривать место нашего боя. «Да зато я уверен, что со злодеями мы справимся, особенно с ним. Имейте в виду, все за одного, я бы не был так уверен», покачал я головой. «Есть великое множество причуд, и нельзя быть уверенным, что он не найдет полезную против меня. Именно из-за этого я и продолжаю становиться сильнее и изучаю свою причуду». «Да куда уж сильнее», сказал он, вытерев кровь с губы. «Возвращать это место в первозданное состояние будет дорого, один Цементос с этим не справится. Ну, у меня есть знакомая строительная компания, и думаю, еще один заказ они примут», проговорил я, вернувшись в свое обычное состояние. «Кстати, думаю, лучше не говорить, что я победил. Юный Каминари, я не хочу врать о результате нашего сражения», серьезно заявил он. «Ты победил, и я не хочу преуменьшать твои достижения, Ташинари-сан, но сами подумайте. Если первокурсник, пусть и сильный, победит символ мира, то что подумает общественность? Да и злодеи будут иметь это в виду, так что, если не хотите принижать мои достижения, можно просто объявить ничью», предложил я. «Хм, твои слова звучат логично, ложь во благо, да», пробормотал он и все же согласился. Когда мы возвращались к публике, они выглядели, мягко скажем, ошарашенным. Даже сам Низу не ожидал такого размаха битвы, а вот Цементос сидел на коленях и плакал, смотря на разрушенный город, понимает, что ему все это восстанавливать. То, что у нас ничья, еще сильнее добило одноклассников, ведь всемогущие — это самый сильный герой, а тут у него ничья со мной. Дело не в том, что они теперь знают, что я очень силен и с ними всерьез не сражался. И нельзя сказать, что они были все расстроенными, нет, скорее у них появился пример для подражания. Даже Бакуго устал смотреть на меня с толикой уважения во взгляде, а это о многом говорит. Хотя у него во взгляде еще читалось то, что он хочет взорвать меня, впрочем, ничего нового. Ида так опять начал свою речь, что лучше старосту было просто не найти. Девочки осознали, насколько разнятся наши силы, особенно это было видно во взгляде мама, которая думала, что на фестивале подобралась ко мне поближе, но это далеко не так. На этой ноте экзамены подошли к концу, но перед тем, как уроки полностью закончились, Айзава сообщил важную новость. «Понимаю, что вы все еще не отошли от недавнего практического экзамена, но мне нужно сообщить вам важную новость. Во-первых, молодцы, все прошли, пусть и с некоторыми оговорками, так что ада до лагеря у вас не будет, и в лагерь едут все», — усмехнулся герой, глядя на Киришиму. Он был один из тех, кто был очень близок к провалу, но, видимо, из-за частных тренировок он смог выкарабкаться. «В общем-то, его бы и так не было, это была лишь ложь, я просто запугивал вас», — еще шире улыбнулся он, когда послышались крики возмущения от того же Киришимы и других учеников. «Просто логическая уловка». «Уловка?» — воскликнул вставший Ида. «Снова уловка в Юэй. Вы так потеряете всякое доверие». Он вполне оправданно начал показывать свое недовольство. «Такое может случиться, но я беру всю ответственность на себя», — спокойно кивнул Айзава. «Честно говоря, я удивлен, что каждый из вас сдал свой практический тест. Раньше такого не случалось», — протянул он и остановил свой взгляд на мне. «Видимо, чей-то пример дал вам толчок для развития, оно и правильно. Всегда будет кто-то сильнее, и поэтому нужно развиваться и быть готовым ко всему. Но это была не та важная новость, о которой я хотел вам сообщить. Новость в том, что после фестиваля Юэй нам пришло приглашение от Исланд, да-да, именно от движущегося острова с учеными на нем. В общем, перед летним лагерем будет еще организован полет для всего класса 1А. ЧТАО», — воскликнули несколько моих одноклассников, в том числе и Мина. «Серьезно, это же туда можно попасть только по приглашению, и они приглашают весь наш класс?» — все еще находясь в шоке, прокричала Мина. «Да, именно так. Вообще, вы туда могли попасть и как работники от Юэй, но с приглашениями вам это не требуется. Те, кто получил первые 3 места в фестивале, имеют преимущество, а именно они вылетают на день раньше, причем первым классом, и каждый из них может взять с собой одного дополнительного гостя». Посмотрел он на мама, меня и Изуку с Ицукой, так как мы четверо и прошли в финал и заняли выигрышные места. «Остальные скажите о своем решении, хотите ли вы лететь или нет, сегодня, ну или крайний срок, завтра. Вылет назначен на 30 число, то есть через 4 дня, так скоро», — воскликнула уже Ицука, не удержавшись от бурлящих эмоций. «Вы, герои, так что должны справиться и за час», — смирил он девушку взглядом. «Уроки окончены, я буду у себя, если уже решили». Махнул он рукой и вышел из кабинета. И как только учитель оказался за дверью, поднялся гвалт от нескольких учеников. Понятное дело, что такой шанс упускать нельзя, и это понимают все в классе, поэтому вряд ли будут те, кто откажется от поездки. Мина же начала нам жаловаться, что не сможет попасть с нами, но мы ей сразу напомнили про дополнительного гостя от каждого, кто занял первые места, а таких 4. Вообще я хотел посетить остров самостоятельно, но раз уж нас приглашают, то не вижу причины для отказа. Тем более, что к нам сразу подошел Ташинри и заговорил с нами и объяснил, что там у него есть друзья, которые могут нас встретить, так что можно не волноваться о месте жительства, вроде как нам также и номер люкс предоставит в отеле на острове. Ничья со всемогущим, конечно, не прошла бесследно, и когда учитель вышел из кабинета, то на меня сразу набросились с вопросами. Все-таки я старостой просто послать всех не мог, так что остался в классе и отвечал на вопросы, и так ко мне подошел Тодороки. «Киничи, я уже после фестиваля осознавал, что ты очень силен, и после вашего сражения с символом мира и, видя, что осталось на месте, где раньше стоял город, я осознал, как еще слаб и невежествен. Спасибо, что показал мне, куда нужно двигаться». Поклонился он мне. «Шата, почему ты продолжаешь говорить со мной, будто мы совсем не знакомы?» По-дружески хлопнул я его по плечу. «Если хочешь, то я не против устраивать дружеские спарринги. Мест для этого много, начиная от площадки Юэ и заканчивая залом в Каминари Лайф. Я не против». Чуть улыбнулся он. «Эй, не смей тренировать его без меня!» — воскликнул, как всегда, недовольный чем-то Бакугоу. А вот одноклассники сразу расступились, так на всякий случай. «Я признаю, что ты силен, но не смотри на меня свысока, иначе взорву тебя, Искорка. Ты что, боишься, что все перегонят тебя из-за моих тренировок?» — усмехнулся я. «Да кто боится? Я тоже приду и буду взрывать тебя, пока не добьюсь успеха, а после взорву тебя вместе со всемогущим», — сказал он, продолжая прожигать во мне дыру своим взглядом. «Я видел, как эти слабачки», — посмотрел он на Ицуку и Изуку, — «стали сильнее, находясь возле тебя и тренируясь, так что я тоже приду», — указал он на меня пальцем и, засунув руки в карман, быстро направился на выход. «Что это сейчас произошло?» — тихо поинтересовалась Мина. «Доказательство, что Бакугоу из мудака стал цундерой, видимо», — неуверенно сказал я. «Эй, все ведь отправятся на Исланд?» — посмотрел я на одноклассников, которые крикнули «да». «Конечно, я уже имел телефон всех одноклассников, все-таки я староста, так что сказал им, что сообщу место, где мы сможем тренироваться к вечеру. А пока, отправив девочек по домам, я пошел к одной милой крольчихе». «Так-так, кто тут такой нетерпеливый?» — протянул я, когда зашел в кабинет Руми и увидел, как девушка самозабвенно трогает себя там, где трогать в приличном обществе себя не положено, хотя бы не там, где тебя могут заметить. «Чего так долго?» — возмутилась она и посмотрела на меня очень недовольным тире возбужденным взглядом. «Ну, нужно было ответить на вопросы класса, я все-таки с символом мира в ничью сразился, это, знаешь ли, более чем удивительно», — проговорил я, начав уже раздеваться и кидать свою одежду на стол. «Ммм, вот ты сказал про это, и я еще сильнее возбудилась». Повернулась она ко мне своей попкой и стала снимать свои трусики. «Как у тебя хвостик двигается в предвкушении? Ждешь, когда моя морковка окажется в твоей кроличьей норке?» — поинтересовался я, встав напротив возбужденной крольчихи. «Кен, звучит это так себе, но мыслишь ты в верном направлении». Схватила она меня за плечо и притянула к себе для страстного поцелуя, а вот моя шаловливая рука в это время добралась до милого и пушистого хвостика девушки. «Ммм, кончила она только от этого, видимо, там она очень чувствительная. Ты, ох, как хорошо, скажи правду, кто из вас двоих победил тогда? Зная тебя, я не верю в ничью». Последним ударом в своей усиленной форме, той, в которой я выгляжу как гуманоид, сделанный из электричества, я отправил героя чуть ли не за стратосферу. Причем бил я не в полную мощь, но, видимо, этого хватило. Девушка после этих слов замерла, осмысливая сказанное, а после с удвоенной силой набросилась на меня. Уже вскоре девушка насадилась на мою морковку и сладко простонала, начала скакать на мне. Через час скачек нам пришлось прерваться, так как послышался стук и дверь в кабинет начала открываться. В моем восприятии все замерло, и я на огромной скорости начал прибираться в кабинете, чтобы обстановка здесь не выглядела так, словно тут недавно устраивали разврат, пусть именно так и было. «Румия, нюх-нюх». В кабинет вошла Немури в своей геройской форме и принюхалась. как здесь странно пахнет», – протянула она и увидела покрасневшую, ничего не понимающую Руми, которая вот только что скакала своей сочной киской на моем жезле, а тут сидит за столом с пустующей норкой. «Что-то ты какая-то красная и киничи тут, ох, чем вы тут занимаетесь, голубки?» Облокотилась она рукой об стол и облизнулась. «Не мури, что тебе сюда привело?» Сдерживая порыв крикнуть на женщину, что отвлекла нас от сайтия, проговорила крольчиха. Причем сейчас она сидела за столом и школьная форма на ней почти не виделась. «Значит, я все-таки отвлекла вас от чего-то?» «Да, ох, про герой Мирука, занимающая пятое место в топе, и первокурсник, что же об этом подумают люди?» Огорченно проговорила женщина. «Ничем мы тут не занимались, а просто Киничи зашел, чтобы подробнее рассказать о бое со всемогущим». Нашла Руми причину. «Ох, да этот бой, после которого вместо города остался кратер», — с неким содроганием произнесла она. «Ну, у учителей тоже было совещание на этот счет. Нужно было рассчитать ущерб такой драки, да и поговорить о том, что сказать журналистам. Некоторые герои всерьез обеспокоились такой силой в моих руках, но согласилась со всемогущим, что рады, что она именно у меня, а не, допустим, у Бакугоу, ну или у какого злодея». После просмотра снимков от дронов, которые полетали вокруг места, где раньше был город, все они сглотнули, так как кадры действительно впечатляющие, особенно понимая, что это сделал их студент, который так-то может и самого сильного героя победить при необходимости. Что еще сильнее обеспокоило их, так это что Айзава не сможет стереть мою причуду при необходимости. Но тут уже в разговор героев вступил Низу со всемогущим, так что все оказалось улажено, а журналистам скажут, что новое поколение героев растет способным следовать за тем же всемогущим. Особенно было выделено мое имя, все-таки полностью скрыть случившееся они не могли. «Ну, вы сами захотели увидеть наш бой со всемогущим», — пожал я плечами. «Да, КХМ, так значит, тебе нравятся и взрослые женщины?» «Да», — вернулась она в свое прежнее состояние, то есть начала кокетничать со мной. «Немури-сенсей, я ведь вам говорил это уже давно». Оказался я перед женщиной и приобнял ее за талию. «Неужели сама полночь хочет молодого тела?» — проговорил я ей это почти в уста. «Ммм, соблазнитель, но не переступай границу». Положив руки мне на грудь, она чуть оттолкнула меня, причем руку на груди она держала дольше, чем нужно было. «Я профессиональный герой и, несмотря на мое поведение, отношения со студентами не завожу», — хмыкнула женщина. «Судя по тому, что я вижу в вашем телефоне, вы ни с кем отношения не заводите», — проговорил я, когда отвернулся от женщины и достал ноутбук из домена. «Хотя порно смотрите, причем разнообразное», — проговорил я с улыбкой, заметив, что женщина забеспокоилась. «И учитель, и ученик в вашем поиске встречаются частенько. Мне уже 16 лет, так что я точно не буду против ваших личных уроков», — сказал я, лукаво улыбнувшись. «Киничи, мне нужно в офис, срочно», — сказала Руми, смотря на Немури ревнивым взглядом. «Так что хватай меня и полетели». Встала она рядом со мной, и теперь Немури заметила, что было на ней одето, а именно школьная форма. «Вы действительно», — расширились от шока глаза героини. «Она, конечно, намекала на отношения между нами, но одно дело говорить и забавляться от ситуации, а другое увидеть подтверждение. Нам пора, если что, вы знаете, где меня найти, Немури-сенсей». Подхватил я крольчиху и полетел с ней к ней в офис, оставив героиню стоять в кабинете с растерянным выражением лица. «Киничи, ты можешь хотя бы не клеиться к старым тетками при мне?» — задала она вопрос, гневно сверкая глазками. «Руми, у вас разница в возрасте всего 5 лет», — напомнил я ей, закатив глаза. «И вообще, давай продолжим, на чем остановились». Поцеловал я девушку и, сняв с нее школьную юбочку и трусики, вошел в нее. Девушка недовольно смотрела на меня первые пару секунд проникновения. Все же я, считай, заткнул ее таким способом. Но вскоре ей было не до обиды, героиня радостно стонала от животного секса. После того, как героиня осталась лежать на кровати с блаженным выражением лица, я отправился к себе в мастерскую, чтобы посмотреть, чем там занята одна особа. Она была занята созданием своего проекта, экзоскелета. «Мэй, вижу, у тебя все хорошо», — поприветствовал я девушку. «Да», — сказала она с горящими от энтузиазма глазами и голенькой выпрыгнула из экзоскелета, подбежала вплотную ко мне. «Мастерская просто супер, здесь есть все. Думаю, Хигари бы удавился от жадности и слюны, окажись он здесь. Я рад, что тебе нравится, но ты ведь помнишь, что я тебе тут оставил на испытательном сроке», — намекнул я ей, и девушка сразу заволновалась, до сих пор не обратив внимания то, что она все еще голая. «Да давай я тебе покажу мои чертежи, и ты поймешь, что я очень нужна тебе», — решительно кивнула она, схватив меня за руку, повела к столу, на котором лежали разные чертежи, а на полу валялись смятые бутылки из-под газировки. Девушка начала с энтузиазмом рассказывать об ее идее экзоскелета, который будет полезен как на строительных работах, так и в сражении против злодеев. Ну, и разгребать завалы после этих самых сражений он тоже сможет, так что весьма полезное изобретение, если бы не то, что у меня уже есть созданные мной роботы. Впрочем, экзоскелет все равно идея неплохая и может помочь людям. В конце концов девушка осознала, в каком она виде стоит передо мной, возможно, мои выпирающие штаны намекнули ей на это. И, что удивительно, девушка действительно засмущалась, хотя раньше она вполне уверенной в себе. Как я уже узнал, у нее почти не было друзей, так как она с ранних лет увлекалась тем, чем мало кто увлекается из детей ее возраста, поэтому она была неким изгоем в средней школе. Но она не унывала, так как у нее было интересное хобби, которое плавно переросло в искреннюю увлеченность и любовь к разработкам всякого. Девушка была голой в экзоскелете по той причине, что еще не создала подходящий костюм, который бы не мешал им управлять и не натирал кожу. Но такой костюм уже у нее в разработке, и она даже показала прототип. Этот костюм имел датчики, которые постоянно мониторили состояние пилота, и в нем человеку будет много легче управлять экзоскелетом. В итоге я рассказал девушке про поездку на Исланд, или же Айостров, и мою возможность взять с собой одного гостя, так что я предложил ей поехать с нами, и она не отказалась. Все-таки это рай для всяких ученых и изобретателей. Кроме того, с нами еще направится Всемогущий, так как у него есть персональное приглашение. У Руми этого приглашения нет, но ее может взять Ицука гостем, ну или мама. Изуку вроде как собиралась взять Инка и упрашивала меня дать выходной ее матери для этого, и конечно я не мог отказать подруге. Глава 70. Причудливый остров. Дни до поездки пролетели быстро, не успели мы и оглянуться, как уже настал день вылета. «Братик, я тоже хочу полететь с тобой», — жалобно проговорила маленькая блондинистая девочка, жалостливо глядя на меня своими большими зелеными глазками. «Айка, тебе всего 8 лет, куда это ты собралась со мной лететь?» — мягко сказал я. «Да и мама хотела тебя на отдых взять», — припомнил я эту деталь. «Да, Айка, не нужно досаждать брату», — послышался голос Харука, и вскоре она вышла к нам со стороны гостиной. «Брат тебя любит, но у нас с тобой есть дела. Ну, мам», еще жалобней протянула Айка. «Никаких мам, не сработало это на женщине. Киничи, ты, конечно, уже взрослый, но не забывай писать нам, когда попадешь на остров». «Да-да», — сразу закивала сестренка. «Ты мне давал телефон», — посмотрела она на свою руку, где был прикреплен телефон. «Я его специально для Айка сделал, чтобы она могла связаться со мной где угодно на этой планете. Так что жду от тебя писем. Для своей милой маленькой сестренки все что угодно». Обнял я эту девочку, которая с радостью ответила мне взаимностью. «Ладно, я полетел к мама». «Мама», — с некой ревностью в голосе проговорила Айка. «Доченька, это что за тон голоса? У твоего брата уже есть невеста, это ведь хорошо», — хитро произнесла женщина, следя за моей реакцией. «Несколько невест», — уточнил я. «Одной мне недостаточно», — пояснил я. «Я буду одной из невест братика, самой главной, вот», — топнула она ножкой, будто таков закон и ее слова должны исполниться. «Не говорите глупостей», — отмахнулась Харука. «Если бы твой отец мне такую глупость сказал», — ее личико в момент исказилось в злой усмешке, — «то ему бы не поздоровилось». «Дорогая, что случилось?» — резко прибежал какой-то испуганный отец с документами в руках. Я почувствовал, будто мне что-то холодное приложили к шее. «БРРР, ничего, милый», — поцеловала она отца, и тот сразу успокоился. «Так, Айка, пошли, проводишь меня. Как приеду, то слетаю с тобой куда-нибудь, согласна?» «Смотри, братик, я запомню твои слова», — кивнула в согласии сестренка. «Как я попрощался с родителями и сестрой, то отправился к особняку мама, дабы вместе с ней поехать к домам девочек и забрать их. Настроение у всех было приподнятым, все-таки такая поездка случается не каждый день, тем более в первом классе, хотя именно первым классом довольствовались все, кроме нас с мама, все-таки мы уже привыкли к такому. Но было забавно смотреть, как Мина с горящими глазами проходит за свое место в самолете и смотрит сквозь иллюминатор на мельтешащих людей. Вообще мы еще хотели взять с собой Ачика, но девочка хотела повидаться с родителями, так что она только чмокнула меня в щечку на прощание и сказала, что встретимся уже на острове. А у Ниджири вообще вновь начинается практика, все же она уже на третьем году академии, так что у нее другая программа. В итоге получилось, что кроме приглашенных поехали еще гости с нами. Я взял с собой Мэй, мама взяла своим гостем Руми, Ицука взяла розоволосую, а Изуку взяла свою мать. Кто же мог сказать, что я окажусь на борту самолета в первом классе и буду держать курс на Исланд, проговорила Инка, мать Изуку, и после этих слов ее глаза увлажнились и чуть покраснели. «Доченька, я так рада, что у меня есть ты и что у тебя все так хорошо складывается». Женщина не выдержала и обняла пискнувшую дочь и заплакала. «Это у них в порядке вещей?» – поинтересовалась Мина. «Да», – кивнул я на ее вопрос. «Она любит свою дочь и у них это взаимно. Это ведь та зеленоволосая девушка, которая еще бьет очень сильно?» «Да», – задала вопрос Мэй, которая сидела недалеко от нас. «Да ты ведь Мэй Хацуми, я Йоразу мама. На фестивале мы не представились друг другу». Вполне дружелюбно проговорила я Йоразу. Сам самолет был весьма большим, сразу видно, что в него вложено много средств. Так еще для безопасности пассажиров здесь есть герои на борту, вдруг что случится. Остров представлял из себя сооружение довольно больших масштабов, так как расстояние между двумя концами острова составляет 15 километров, а площадь острова более 176 километров. Остров имеет округлую форму, это хорошо видно сверху. На острове имеются 4 города, разделенных большими водоемами или растительностью и 3 продолжительными закрепляющими мостами. Причем эти города имеют жилой район, где живут семьи ученых, трудящихся здесь. Еще здесь есть школьные районы и исследовательский, где собственно и работают ученые. В сети не так уж и много информации об острове, окромя доступной всем поверхностной, что тут работают 10 тысяч различных ученых, изучающих причуды и разные технологии. Даже через сеть героев информацию я почти не нашел, поэтому нужно будет взламывать остров, уже находясь на его территории. Думаю, это будет достойная проверка моих навыков, так как предполагается, что остров защищен не хуже тюрьмы Тартар, а это наивысшая защита, способная удерживать злодеев С-ранга. Что тут говорить, если еще не было ни одного нападения злодеев на остров. «Какой чудесный вид, надеюсь, там будут сильные соперники», — с улыбкой проговорила Руми. «У Сагиима-сенсей», — начала было говорить Ицука. «Просто Руми, называй меня по имени», — проговорила крольчиха, которой все эти расшаркивания не по душе. «Я пусть и твой учитель, но также мы еще друзья Киничи», — посмотрела она на меня. «Так что нас можно будет назвать в каком-то роде подругами, все-таки у нас не такая уж и большая разница в возрасте», — явно слукавила Руми. Но зато я вижу, что она пытается наладить контакт с девочками, чему я рад. Тогда, Руми, я хотела спросить насчет недавней битвы Киничи с Всемогущим. Учителя как-то скрыли, что у них была ничья, полюбопытствовала Рыжая. Ага, кивнула она, точнее они сместили акценты и просто сказали, что Всемогущий сражался с одним из студентов и это привело к разрушению города. Хаэм, окей, протянула Ицука и вновь повернулась к иллюминатору. Когда мы начали приземляться на остров, я ощутил, что электрических проводов в нем очень много, буквально весь остров напичкан ими и другими электрическими приборами, впрочем, так и должно быть, в обычном городе то же самое. Сам остров может и действительно хорошо защищен, но все-таки я уже могу придумать пару способов, как устроить здесь локальный катаклизм. У острова есть собственные генераторы электричества, причем довольно современные и которые производят много энергии. Если отключить их, что у меня должно легко получиться, то остров останется без электричества. Ну или я могу использовать магнетизм, а остров весь считай из железа, так что мало что от него останется в таком случае. Это я к тому, что невозможно создать стопроцентно непреодолимую защиту. У кого-нибудь найдется подходящая причуда, способная эту защиту даже не заметить. Вскоре мы начали приземляться на аэропорт, который расположен во внешнем кольце острова. То есть на территорию непосредственно острова мы не попадаем, что весьма логично и обеспечивает еще один уровень защиты. Как только самолет приземлился, то нас сразу просканировал пролетающий небольшой бот. Точнее, он просто просканировал самолет на выявление чего-то нетипичного, но видимо он ничего не обнаружил. «Твои роботы выглядят лучше», — заметила Ицука. «Это скорее бот, а не робот», — сказал я ей. «Ладно, пошли на выход. Прошу всех прибывших пройти в комнату осмотра». Послышался приятный женский голос через динамики. «Детишки, все здесь?» К нам подошел всемогущий с вопросом. Сам он сначала сидел с Инкой Изуку, но было видно, что взрослым это немного неловко, а сама Инка так вообще не знала, как себя вести. Поэтому он решил отсесть, но перед этим сказал пару слов поддержки Изуку. «Вау, что это такое?» С изумлением Мина покосилась на появившуюся рядом с ней будто летающую табличку, где было написано ее имя. Стоило нам пройти в комнату осмотра, как нас вновь начали сканировать и таким образом узнавать о наших личностях. Рядом со мной тоже плавала голограмма таблички с моим профилем. «Это голограмма твоего профиля», — сказал я розоволосый. «Здесь же не обычные бумажные билеты, а личностные. То есть именно на твое имя, или даже профиль, приходит приглашение, и убедившись, что ты — это именно ты, а не какой-то злодей, принявший твой вид, тебя пропустит. Всемогущий, а что за друг, который нас будет ждать?» Пока мы проходили осмотр, задала вопрос Изуку. «О, вообще, если бы вас не пригласили после фестиваля, то я бы все равно поехал сюда», — признался герой. «У тебя какой-то спецпропуск, что ли?» — дернулась у Харуми. «Нет, просто меня пригласил мой старый друг, точнее его дочь, но не суть. Поэтому я и приехал увидеться с ним. А то, что пригласили весь класс, это довольно удивительно, как по мне, но тоже хорошо». «Понятно», — протянула девочка. Вскоре мы уже вышли из комнаты осмотра, и нас приветствовали на Айсланд, ну или Айострове. Причем как только мы вышли из аэропорта, то первое, что нам попалось на глаза, это то, что разные люди свободно используют здесь свою причуду. Все-таки это не Япония, и ограничения на использование причуд здесь нет, то есть никто тебе ничего не сделает, если ты будешь использовать причуду. Ну, конечно, бездумно использовать ее тоже не нужно, и люди сами должны понимать, что они начнут подвергать жизнь людей опасности, то их за это по головке не погладит. «Выглядит так сказочно, словно мы оказались в каком-нибудь мире радужных пони», — сказала явно веселая Мина, рассматривая разные высотные здания, виднеющиеся вдалеке, и яркую, бросающуюся в глаза расцветку и странной формы сооружения. «Ох, Киничи, ты видишь это?» — указала она рукой на огромного ходящего Годзиллу, точнее это герой Годзилла. «Здесь было много приглашенных героев, а вся эта расцветка зданий благоприятно влияла на настроение людей, что собственно скорее всего и планировалось учеными, которые разрабатывали все это. Это ведь Годзилла!» — прикрикнула Изуку, держа свою мать за руку. «Он ведь известный прогерой в Америке. Хотя он сначала жил в Японии, но потом по какой-то причине переехал. И он снимался в многих крутых фильмах». У девочки чуть ли искры из глаз не появились. «Киничи, давай сфоткаемся», — предложила Мина. «Улыбайся». Встала она рядом и сделала наши совместные селфи. «А теперь все остальные». Сняла она еще и остальную нашу группу. Даже всемогущий специально попозировал для этой фотосессии. Но вскоре пришла девушка, которая, видимо, должна была нас встретить, и крикнула: «Всемогущий, на нас и раньше поглядывали, но после крика сюда сразу побежали его фанаты». А после эта милая барышня крикнула: «Молния и Мирука», и фанатов стало еще больше. Так что я без зазрения совести покрылся молниями и схватил сначала мама, пролетел с ней чуть подальше, после вернулся и за остальными, оставив в толпе фанатов только Тошинари. С моей скоростью люди заметили только вспышку, а после мы исчезли. «Фанаты», — протянул я, — «идемте устроимся в отеле, благо я со своего спутника уже осмотрел остров», — сказал я попутчицам. «Спутник, ты, у тебя есть свой спутник?» — со странными эмоциями спросила мама. «Угу, и еще к спутнику приделаны мои новейшие роботы, которые за пару минут могут спуститься ко мне при необходимости. Не знаю, зачем мне это, но вдруг понадобится, как тогда в Хасу. Мой босс еще имеет спутник в небе», — тихо пробормотала Инка. Должна была догадаться. «Мам, ты чего там бубнишь?» — задала ей вопрос ее дочь. «Ой, теперь я понимаю, как это слышится со стороны», — тихо проговорила она, чуть покраснев. «А всемогущий разве не наш как бы провожатый? Ничего, что мы его там оставили на растерзание фанатам?» — задала вопрос Ицука, какая она добрая девушка. «Не, у вас нет официальных провожатых, так как пригласили именно вас, а не Юэй. Да и он знает, в каком отеле мы остановились, так что найдет нас», — махнула рукой Руми, а после ее ушко встало торчком, так как послышался сильный грохот и крик: «Победитель! Здесь я точно найду чем развлечься», — с улыбкой сказала крольчиха. Мы тем временем дошли до отеля, который выглядел действительно богато и довольно функционально, все потому, что здесь всем управляют именно ученые, а не всякие политики, желающие обогатиться. Поэтому здесь все и выглядит так великолепно, так еще и функционально. Стоило нам оставить вещи, как все решили разойтись по местам своих интересов. Руми сразу направилась в различные места, где проверяют силу причуды. Одно из таких похоже на скалу посреди луга, откуда часто слышатся всякие взрывы или просто громкий шум. Эти скалы окружают нечто вроде ринга, где тот, кто хочет проверить свою силу, встает и ждет старта, а после пытается как можно скорее уничтожить появляющихся роботов на скале. В общем, выбор Руми был предсказуемым. Мина, Мама и Цука сразу пошли по разным кафешкам и бутикам, что тоже ничего удивительного. С ними даже отправилась Инка, так как Изука пошла вместе со мной к Всемогущему, все-таки он хотел встретиться со своим другом. А Мэй, увидев странные приспособления, сразу побежала выяснять, из чего они построены и как собрать такие самостоятельно. «Юные Мидория и Каминари, рад, что вы пришли», — кивнул он нам. «Вскоре к нам должна прийти, а вот и она», — посмотрел герой в сторону, где на прыгающем красном повостике, то есть прыгающей палке, скакала блондинка, и оказавшись рядом с героем, она бросилась ему на шею. «Дядя Всемогущий!» — радостно крикнула девушка, а то я уже подумал, что ему молоденькие тоже нравятся. «Ага, Мелисса!» — засмеялся Ташинари и приподнял девушку. «Рада, что вы смогли прийти к нам в гости!» — с улыбкой сказала она, а после посмотрела на неловко стоящую Изуку. «О, а это кто?» «Это М, моя ученица!» — сказал чуть замявшийся герой. «Правда, ученица дяди Всемогущего». Загорелись глаза девушки, она бросилась здороваться с Изуку, а после она перевела взгляд на все еще молчащего меня, а я успел за это время вытащить ноутбук и найти профиль этой девушки в сети. Зовут ее Мелисса Шилт, и ей сейчас 17 лет, она студентка третьего класса Академии Айостров и Гений, вся в отца. Девушка имеет очень много различных наград, причем получила она их здесь, на острове полном ученых. Поэтому эти награды более чем достойны. Она считается гением в нескольких областях, связанных с изучением причуд и созданием вспомогательных предметов помощи для героев, и у нее есть своя лаборатория и исследовательский гонорар, то есть она уже успеть изобрести нечто полезное, за что получился несколько сотен тысяч долларов и почти все потратила на новые исследования. Ее глаза расширились, а сердцебиение участилось. Вот такой реакции я не ожидал. Я, конечно, неотразим, но чтоб настолько. Каминари Киничи, молния, гений семьи Каминари, который в 15 лет закончил учиться в чудесном университете в Нью-Йорке. Тот самый гений, изобретший медицинскую капсулу и написавший несколько диссертаций на тему медицины и причуд, быстро проговорила девушка, все еще в шоке смотря на меня. А ты дочурка Дэвида Шилда, Мелисса? Да, улыбнулся я ее реакции, все-таки она ученая и хорошо знает обо мне. А вот Всемогущий немного далек от науки и просто не понимает настолько бурной реакции. Да, ты знаешь обо мне, девушка явно была в восторге от встречи со мной. Да только вот посмотрел твой профиль в сети героев, там написано не слишком много о тебе, но все-таки, указал я на ноутбук в моих рук. Сеть героев, наклонила она голову, продолжая пожирать меня взглядом. Вы ведь друзья с дядей Всемогущим? Да, я видела запись, как вы сражались пару лет назад против злодеев. Ох, прости такой бурной реакции, просто я рада встретить кого-то похожего на меня примерно моего возраста. Мило улыбнулась она. Не переживай, я тебя прекрасно понимаю. Значит, ты читала мои диссертации? Да, все. И больше всего мне понравилось, как ты объяснил свое видение причуд и их появление, только некоторые моменты все еще непонятны для меня, нахмурилась девушка. О, я могу объяснить, улыбнулся я ей, а вот Изука с Ташинари обменялись каким-то странным взглядом. Глава 71, причудливый ученый. Хаем, это гениально, произнесла белокурая девушка после выслушивания моих объяснений на тему причуды. Нет, то, что причуды могут мутировать, я знала, но чтобы так, задумалась она. Я ведь свою медицинскую капсулу построил именно на основе этих данных. Пожал я плечами. Это интересно. У отца есть механизм для анализа состояния человека, но твоя капсула, которую мы заказали сразу, как только она появилась на рынке, обошла наши технологии на несколько шагов. Помню, как папа недоумевал, как и что работает. Хихикнула девушка, а после вспомнила, что мы тут не одни. Ой, дядя Всемогущий, прости, я что-то забыла о вас, пойдемте, я отведу вас к отцу. Спохватилась она. Охо, не переживай, мы не скучали, только если немного. Неловко улыбнулся Всемогущий. Но я рад, что вы нашли общий язык с юным Каминари. Как же нам его не найти? Мы ведь оба ученые и стремимся помогать людям. Смущенно сказала Мелисса. Нам сейчас нужно идти вон к той центральной башне. указала девушка на высокую башню. Башня построена по специальным технологиям и с использованием многих причуд, так что она прочнее многих бомбоубежищ, и именно там проводятся самые важные исследования. «Впечатляет», — кивнул я. «Я капсулу собрал в подвале Руми», — проговорил я и, заметив непонимающий взгляд блондинки, пояснил. «Героиня Мирука, просто Руми, это ее имя». «О», — понимающе кивнула она и улыбнулась. Пока мы шли к башне, она рассказывала о некоторых этажах этой самой башни. К примеру, на 80-м этаже располагается завод по производству растений для исследований влияния разных причуд на них. Второй этаж является приемной. 33-й этаж посвящен изучению всех известных злодейских причуд, чтобы иметь возможность им противостоять. Есть этажи, где производят специальные вспомогательные предметы для героев. Думаю, я знаю, что именно захочет посетить Мэй. Тем более, что на острове есть целый павильон, посвященный созданию предметов поддержки. У Мелиссы был специальный пропуск, так что нас везде пропускали, и мы довольно быстро дошли до башни, а после поднялись на нужный девушке этаж. Как она объяснила, здесь работает ее отец, и вскоре мы вышли из лифта. «Папа, у меня для тебя сюрприз», — крикнула блондинка, проходя к своему отцу и какому-то полноватому мужчине за 40. «Здравствуйте, Сэм», — поздоровалась она с мужчиной. «Здравствуй, юная леди, тогда не буду вам мешать семейной встрече», — улыбнулся он, кинув на меня взгляд. «Вы не мешаете, вы так и продолжаете помогать папе с его безумными исследованиями», — по-доброму спросила она. «Да», — со странной интонацией сказал он. «Стоп, доченька, сюрприз», — проговорил уже ее отец, мужчина примерно одного со мной роста с непослушными медово-каштановыми волосами и голубыми глазами. Сам мужчина носил очки, и его одежда была одета немного неряшливо, но для ученого это нормально. «Надеюсь, сюрприз это не тот парень, стоящий позади тебя, доченька, ты еще молода для отношений», — начал тот говорить про отношения, чем явно смутил дочь. «Нет, папа, не этот сюрприз, и мне уже 17 лет, я достаточно взрослая для отношений», — проговорила он, кинув на меня быстрый взгляд. «Я просто отправила приглашение кое-кому, твоему другу». «Другу?» — приподнял мужчина бровь, но тут зашел всемогущий, который топтался у порога и явно сильно нервничал.